Глава 15. Блокпост встретил их руинами. То, что еще неделю назад было грозной крепостью, теперь походило на кладбище техники и надежд. Разрушенные стены, обгоревшие бараки, искореженные останки дронов и турелей. Ворота висели на одной петле, а во дворе зияли воронки от взрывов. Забы-ягода медленно прошел по знакомой территории, ступая по обломкам своей прежней жизни. Волчок шел рядом, молча оглядывая разрушения. «Постарались, сволочи», — тихо сказал сержант. «Зато теперь их самих нет», — ответил прапорщик, останавливаясь у развалин своей каморки. Стена частично обрушилась, крыша провалилась, но угол железным сейфом уцелел. Забы-ягода отодвинул обломки, открыл заклинивший замок ножом. «Что ищешь, прапор?» — спросил подошедший Смирнов. «Кое-что важное». Из глубины сейфа прапорщик достал деревянный ящик, обитый зеленым бархатом. Надпись золотыми буквами «Коньяк Хеннесси Парадис». 1989 год. «Помнишь этот коньяк, волчок?» — спросил он. «Как не помнить? Ты его у Виктора купил за бешеные деньги. Говорил, на особый случай припасешь». Вот случай и настал. Забы-ягода бережно нес ящик к центру двора, где собрались остальные бойцы. Лях, призрак, клык, стрелок. Все, кто участвовал в операции «Перегрузка». Плюс выжившие из блокпоста – Волчок, Смирнов, Жуков, Рыжий. Еще несколько человек. «Садитесь», – сказал прапорщик, ставя ящик на обломок бетонной плиты. Бойцы расселись кругом. Кто на ящиках, кто на камнях, кто просто на земле. Все молчали, глядя на коньячный ящик, как на что-то священное. Забы-ягода открыл ящик. Внутри лежала бутылка янтарного стекла, каждая грань которой отражала вечерний свет. Рядом набор хрустальных рюмок, каждая завернута в бархат. «Этот коньяк мне продал Виктор 3 года назад», — начал прапорщик, осторожно доставая бутылку. Сказал, настоящая редкость для самого важного момента в жизни. Он разлил коньяк по рюмкам. Жидкость была темно-золотистой, почти коричневой. Аромат распространился по двору. Сложный букет старого благородного напитка. «Я долго думал, когда его открыть», — продолжил Забы-ягода. «На Новый год, на день рождения, когда домой вернемся». Он поднял свою рюмку. «А теперь понимаю. Это и есть тот самый момент, когда мы победили, когда враг разгромлен, когда можно помянуть павших товарищей». Все подняли рюмки. В кругу установилась торжественная тишина. «За Козлова», — сказал Забы-ягода, — «лучшего пулеметчика, какого я знал». «За Козла!» — эхом отозвались голоса. Глоток коньяка был как бархат, мягкий, обволакивающий, с долгим послевкусием. Никто не поморщился, никто не закусывал. Этот напиток требовал уважения. «За генерала Таченко», — продолжил прапорщик, — «за человека чести». «За генерала!» Еще глоток. Коньяк согревал не только горло, но и душу. В его вкусе чувствовались годы выдержки, мастерство винокуров, история самой бутылки. «За Серого», — сказал Забы-ягода, и голос его чуть дрогнул. «За мудрого командира и верного союзника». «За Серого». Волчок взял слово. «За всех пацанов из нашего гарнизона, кто не вернулся с последнего боя». «За пацанов». Смирнов поднял рюмку. «За блокпост! За наш дом, который мы отстроим заново!» «За блокпост!» Лях встал, держа рюмку двумя руками. За тех, кого мы даже не знали, но кто сражался против братства и погиб в этой войне. За неизвестных солдат. Призрак, обычно молчаливый, тоже поднялся. За всех сталкеров, которые не дожили до этого дня. За сталкеров. Клык, вытирая руки о комбинезон. За тех, кто погиб от рук фанатиков в их лабораториях. За жертв экспериментов. Рюмки опустили. Забы ягода разлил коньяк снова. Бутылка была большой, хватало на всех. «А теперь», — сказал прапорщик, — «за победу. За то, что Черное Братство больше не угрожает зоне. За победу!» Этот тост прозвучал громче остальных. В голосах слышалась не только скорбь, но и гордость. Стрелок откашлялся. «За то, что мы не сломались, что дошли до конца. За стойкость. Жуков, которого контузило в последнем бою. За боевое братство, за то, что в самые трудные моменты мы были вместе. За братство. Рыжий, самый молодой из выживших. За командира, который никого не бросил». Забы ягода покачал головой. «Не за командира, за команду. Без вас я никто». «За команду», — согласились остальные. Коньяк заканчивался. Оставалось на одну, последнюю рюмку каждому. «За что последний тост?» — спросил волчок. Забы ягода задумался, глядя на руины блокпоста. Потом посмотрел на лица товарищей. Усталые, но не сломленные. Затем поднял взгляд на небо над зоной, где уже зажигались первые звезды. «За будущее», — сказал он наконец. «За то, что завтра мы начнем все сначала. Отстроим блокпост, вернем порядок в зону и будем защищать этот мир от тех, кто хочет его уничтожить». «За будущее», — подхватили все. Последний глоток коньяка был особенным. В нем чувствовался не только вкус выдержанного напитка, но и вкус надежды. Наступила тишина. Каждый думал о своем, о погибших товарищах, о пережитом, о том, что ждет впереди. «Хороший коньяк», — наконец сказал Лях. «Лучший», — согласился Забы Ягода. «Жалко, что Козлов не попробовал, он бы оценил». «Попробовал», — тихо сказал волчок. «Я уверен, что попробовал». Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в красные тона. Где-то вдалеке выли мутанты, работали генераторы других баз, жила своей сложной жизнью зона. «Завтра начинаем восстановление», — сказал Забы Ягода, упаковывая пустую бутылку обратно в ящик. «А сегодня...» «Сегодня мы просто посидим здесь и помолчим, каждый о своем». И они сидели в молчании, пока над зоной не взошла луна. Группа людей, прошедших через ад и выживших. Солдаты, сталкеры, техники, но прежде всего товарищи. Когда луна поднялась высоко, они один за другим стали расходиться. Кто-то к костру, кто-то в палатку. Кто-то просто лег на землю, укрывшись плащ-палаткой. Забы Ягода остался последним. Он сидел на обломках своей каморки, держа в руках пустой коньячный ящик. «Спасибо, Виктор», — тихо сказал он в пустоту. Момент действительно оказался особенным. Ветер шелестел в развалинах, унося пепел сгоревших зданий. Но уже завтра здесь снова зазвучат голоса, заработают инструменты, начнется новая жизнь. Блокпост будет восстановлен. Зона найдет новое равновесие. А память о павших товарищах останется навсегда, в сердцах выживших и во вкусе того самого коньяка, который они разделили в этот особенный вечер. Утро началось с рокота вертолетных винтов. Забы Ягода поднял голову от составления планов восстановления блокпоста Знакомый звук Ми-8 эхом отдавался между развалин. Он вышел во двор, прикрывая глаза от пыли, поднятой винтами. Из вертолета степенно вышел генерал-майор Халецкий в безупречно отглаженной форме. За ним следовали два офицера поменьше и солдат с автоматом. На лице генерала играла надменная усмешка человека, который знает что-то важное. «Прапорщик Забы-Ягода», — произнес Халецкий, даже не пытаясь скрыть превосходство в голосе. «Рад видеть вас живым и относительно здоровым». «Товарищ генерал», — ответил Забы-Ягода, отдавая честь. «Не ожидал визита». «А зря. Сегодня особенный день». Халецкий достал из планшета документы, развернул перед прапорщиком. «Контракт на службу в особой экономической зоне. Срок действия 3 года. Дата окончания сегодня, 15 августа». Забы-Ягода взглянул на дату. «Действительно, ровно 3 года с того дня, когда он в пьяном виде подписал бумаги в военкомате». «Контракт исполнен полностью», — продолжил генерал. «Поздравляю с окончанием службы». «Но блокпост...» «Блокпост больше не нуждается в вашем командовании. Ситуация в зоне стабилизировалась». В этот момент из группы собравшихся бойцов вышел Лях. На его лице играла странная улыбка, не радостная, а скорее извиняющаяся. «Генерал», — сказал он, подходя к Халецкому. «Полковник Лях», — ответил тот, протягивая руку. «Полковник?» Забы-Ягода почувствовал, как что-то холодное сжалось в груди. Лях пожал руку генералу, как равный равному. «Задание выполнено, товарищ генерал», — тихо сказал Лях. «Черное братство ликвидировано, их технологии захвачены. Зона приведена в состояние контролируемого хаоса». «Отлично, полковник. Ваши действия будут отмечены». Халецкий и Лях отошли в сторону, продолжая разговор в полголоса. Но Забы-Ягода успел расслышать несколько фраз. «Операция равновесия завершена успешно. Новый командир блокпоста уже назначен». Агент Лях показал высокий профессионализм. «Все встало на свои места. Игра. Вся эта война, все союзы и предательства, вся кровь. Игра опытного генерала, который управлял событиями из-за кулис». Забы-Ягода почувствовал, как рука сама собой потянулась к кобуре с пистолетом. «Лях, агент спецслужб. Все встречи, вся помощь, все критически важные моменты, спланированная операция». Но прапорщик сдержался. Медленно убрал руку от оружия, выпрямился, посмотрел Халецкому в глаза. Генерал заметил этот взгляд. На его лице что-то дрогнуло. Удивление, уважение, сожаление. Трудно было сказать. На мгновение маска надменности спала, и в глазах генерала мелькнуло что-то человеческое. Но только на мгновение. Халецкий снова натянул официальную маску, сухо кивнул прапорщику. «Забы-Ягода! Транспорт до границы зоны будет предоставлен. Документы об увольнении получите в комендатуре». «Не нужно», — спокойно ответил Забы-Ягода. «Дойду сам». «Как угодно». Прапорщик повернулся к собравшимся бойцам. Волчок стоял с каменным лицом, сжав кулаки. Смирнов смотрел в землю. Остальные переглядывались, не понимая происходящего. «Ребята», — сказал Забы-Ягода, — «соберитесь через час у моей каморки, есть разговор». Он ушел к развалинам своего жилища, оставив генерала и Ляха продолжать их деловую беседу. В каморке Забы-Ягода открыл второй тайник, тот, о котором не знал даже волчок. За отодвинутой половицей лежал водонепроницаемый контейнер. Внутри... аккуратные пачки евро, доллары, даже несколько слитков золота. 3 года торговли. 3 года комиссионных с контрабандистов, 3 года продажи артефактов и трофейного оборудования. 2 300 000 евро. Неплохая сумма для простого прапорщика. Через час в каморке собрались все оставшиеся бойцы блокпоста. 12 человек, те, кто прошел с ним через все испытания. «Ребята», — начал Забый Ягода, поставив контейнер с деньгами на стол. «Мой контракт закончился. Я ухожу». «Прапор», — начал Волчок, но Забый Ягода остановил его жестом. «Выслушайте до конца. За 3 года мы здесь неплохо заработали. 2 300 000 евро. Делим поровну. Каждому по 190 тысяч». Бойцы ошеломленно молчали. «Это ваши деньги», — продолжил прапорщик. «Заработали честно, кровью и потом. На эти деньги можете начать новую жизнь где угодно». «А ты?» — спросил Смирнов. «А я найду свой путь». Забый Ягода разложил деньги на 13 равных частей. Последнюю часть оставил себе. «Волчок, ты теперь старший. Новый командир скоро прибудет, но пока блокпост твой». «Прапор, может, не надо?» — тихо сказал сержант. «Останься, куда ты пойдешь?» «Домой, Волчок, к нормальной жизни». Он достал из контейнера еще одну бутылку коньяка, точно такую же, как вчера. «Это последняя, берегите ее. Выпейте, когда вспомните старое время». Забый Ягода собрал свои немногочисленные вещи в походный рюкзак. Автомат оставил, больше не военный. Взял только пистолет, нож да несколько личных предметов. «Прощайте, ребята, славно повоевали вместе». Он вышел из каморки, не оглядываясь, но у ворот блокпоста все же обернулся. Бойцы стояли во дворе с деньгами в руках, растерянные и печальные. Волчок поднял руку, прощальный жест. Забы Ягода кивнул и зашагал по знакомой дороге. За спиной остался блокпост, его детище, его дом, его жизнь. Впереди лежал долгий путь к границе зоны. Он шел уже час, когда услышал за спиной шаги. Обернулся, догонял Лях. Полковник был в обычном комбинезоне сталкера, без экзоскелета. «Забы Ягода, подожди!» «Что еще, полковник?» «Хочу объяснить». «Не нужно, все понятно». Лях поравнялся с ним, зашагал рядом. «Ты думаешь, это было запланировано с самого начала?» «А разве нет?» «Не совсем. Операция «Равновесие» была запущена год назад, когда стало ясно, что Черное Братство вышло из-под контроля». «И ты был заслан ко мне как куратор?» «Изначально да, но потом... потом все изменилось». Забы Ягода остановился, посмотрел на Ляха. «Что изменилось?» «Ты изменился. Твои люди изменились. Блокпост стал настоящим домом, а не просто военной базой». «И что с того?» «А то, что когда Халецкий приказал закрыть операцию, я попросил продлить твой контракт». «Попросил?» «Требовал. Говорил, что ты нужен зоне, что без тебя здесь будет хаос». «И что ответил генерал?» «Сказал, что хаос — это и есть цель. Контролируемый хаос лучше сильной власти». Они снова пошли. Дорога петляла между аномальными полями, знакомая до каждого камня. «Почему ты мне это рассказываешь?» — спросил Забый Ягода. «Потому что ты имеешь право знать правду». «А еще?» «А еще потому, что мне стыдно. За обман, за игру, за то, что использовал твое доверие». Забый Ягода достал из рюкзака свою бутылку коньяка, открыл, сделал глоток. «Хочешь?» — предложил он Ляху. «Спасибо». Лях отхлебнул, передал обратно. «Хороший коньяк». «Последний». Они дошли до развилки дорог. Одна вела к границе зоны, другая вглубь, к центру аномальных территорий. «Здесь наши пути расходятся», — сказал Лях. «Ты куда?» «К центру. Новое задание. Халецкий хочет установить контроль над главными аномалиями». «А я к границе, к нормальному миру». Они пожали руки. «Удачи, брат». «И тебе, полковник». Лях свернул на дорогу к центру и скрылся за поворотом. Забы-ягода остался один. Он шел к границе еще два дня, ночевал в заброшенных домах, обходил аномалии, встречал одиноких сталкеров. Никого не знал, никто не знал его. На второй день начал тихо напевать. «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы дождя и грома». Песня помогала идти. Старая советская песня о том, что настоящие мужчины не боятся трудностей. К вечеру второго дня показались знакомые огни, граница зоны. Высокий забор, сторожевые вышки, прожекторы. Контрольно-пропускной пункт, через который он когда-то въехал на грузовике с Сидоровым. Забы-ягода подошел к воротам, достал паспорт. «Гражданин Забы-ягода», — представился он пограничнику. «Откуда идете?» «Из зоны. Контракт закончился». Пограничник сверил данные с компьютером. «Проходите. Добро пожаловать в нормальный мир». Забы-ягода переступил порог КПП. За спиной осталась зона, страшная, опасная, но ставшая родной. Впереди лежал мир асфальтовых дорог, многоэтажек, обычных людей с обычными проблемами. Он сел на скамейку у автобусной остановки, достал телефон, набрал номер. «Мама, это я». «Да, живой». «Да, здоровый. Еду домой». В трубке послышался плач, радостный, облегченный. «Скоро буду, мам, рейсовым автобусом. Встречать не нужно, сам дойду». Он убрал телефон, сделал последний глоток коньяка из бутылки. Допил до дна, поставил пустую бутылку на скамейку. Подъехал автобус. Обычный рейсовый автобус с обычными пассажирами. Забы-ягода купил билет, сел у окна. Автобус тронулся, и зона начала удаляться. Сначала исчезли огни КПП, потом забор, потом даже зарево над аномальными полями. Забы-ягода смотрел в окно и тихо напевал. «А нам все равно, а нам все равно, не боимся мы дождя и грома». 3 года закончились, началась новая жизнь. Автобус остановился на окраине города, и Забы-ягода вышел на знакомую остановку. Вечерние огни, шум машин, суета прохожих — все было таким же, как 3 года назад. Только он изменился. Дорога домой заняла 20 минут пешком. Старые дворы, облупленные подъезды, детские площадки. Ничего не изменилось. Провинциальный городок жил своей размеренной жизнью. 9-этажка на улице Мира, 3-й подъезд, квартира 42. Забы-ягода достал ключи. Удивительно, что сохранил их все это время. Поднялся на 4-й этаж, остановился перед знакомой дверью. На ней все еще висела старая табличка «Забы-ягоды». Краска облупилась, металл потускнел. Ключ повернулся в замке со скрипом. Дверь открылась, и его встретила мертвая тишина. Квартира была такой, какой он ее оставил 3 года назад. Но теперь повсюду лежала пыль. Толстый слой на мебели, подоконниках, полу. Воздух застоялся, пах пылью и забвением. Забы-ягода включил свет, прошел по комнатам. Гостиная с телевизором и диваном. Спальня с двуспальной кроватью. Детская с игрушками и книжками. В детской он задержался дольше всего. На полке стояли куклы, мягкие игрушки, детские книжки. На стене висел рисунок, семья из трех человек, папа, мама и маленькая девочка. Внизу детским почерком было написано «Моя семья, Веруська». Забый Ягода осторожно снял рисунок со стены, посмотрел на него долго и молча, потом аккуратно положил на кровать. Прошел на кухню. Здесь время остановилось еще более явно. На столе лежали старые газеты, счета за коммунальные услуги, какие-то документы. И среди них пожелтевшая бумажка. Справка из ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль «Лада Приора», госномер, управляемый гражданкой Забый Ягода, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, госномер. В результате ДТП погибли Забый Ягода, 29 лет, Забый Ягода Вера. Водитель грузового автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Забый Ягода медленно опустился на стул, продолжая читать знакомые строки. Каждое слово отзывалось болью в груди. Смерть наступила на месте происшествия от полученных травм. Он отложил справку, уткнулся лицом в ладони. Вот почему он тогда запил. Вот почему пошел в военкомат пьяный и подписал контракт на службу в зоне. 3 года в аду радиоактивных пустошей среди мутантов и аномалий показались ему раем по сравнению с этой кухней, с этой справкой, с этой пустой квартирой. В зоне он мог не думать. Там была война. Была цель, были люди, которые зависели от него. Там он был нужен. Там он мог забыться в бесконечной борьбе за выживание. А здесь... Здесь была только пустота. Забый Ягода встал, прошел к холодильнику. Удивительно, но электричество не отключили. Видимо, платежи шли автоматически со счета. В морозилке лежал ящик водки «Столичная», 12 бутылок. Он помнил, как покупал этот ящик перед отъездом в зону. Тогда думал, вернусь, отпразднуем. Достал одну бутылку, открыл, налил полный стакан. Выпил залпом, не морщась. Опыт зоны научил пить технический спирт, водка казалась водой. Налил еще. Вспомнил, как они с женой выбирали эту квартиру. Молодые, счастливые, полные планов. Она хотела сделать ремонт в детской, он обещал купить новую мебель. Потом родилась Веруська. Маленький комочек счастья, который изменил всю их жизнь. Первые шаги, первые слова, первый рисунок семьи. Еще стакан. Помнил, как жена собирала Верочку в детский сад. Долго выбирала платьице, заплетала косички, целовала в макушку. «Папа, пока!» — кричала дочка из окна машины. Это было последнее «пока». Пьяный дальнобойщик не справился с управлением на мокрой дороге. Их маленькая «Лада» не выдержала удара многотонного КАМАЗа. Стакан за стаканом. Забый Ягода встал, пошел в детскую. Сел на маленькую кровать, взял в руки плюшевого мишку. Игрушка пахла пылью, но он вдыхал этот запах, пытаясь уловить что-то еще. Детский шампунь, молоко, тепло маленьких ручек. И тут его прорвало. Он выл, как раненый зверь, как волк, потерявший стаю. Звук вырывался из самой глубины души, нечеловеческий, страшный, полный боли. Соседи, наверное, слышали, но никто не пришел. В их доме все привыкли не вмешиваться в чужие дела. Выл долго, пока не осип голос. Потом сидел молча, обнимая плюшевого мишку и тихо покачиваясь. 2 слезы скатились по щекам, первые за 3 года. В зоне он не плакал ни разу, там не было времени на слезы. Утер их тыльной стороной ладони, встал, вернулся на кухню. Водка помогала, с каждым стаканом боль притуплялась, мысли путались. Хорошо. Он не хотел думать. К утру ящик опустел наполовину. Забый ягода лежал на диване в гостиной, уставившись в потолок мутными глазами. Следующий день прошел в тумане. Он встал, нашел в шкафу еще две бутылки, остатки старых запасов. Пил методично, без удовольствия, как лекарство. К вечеру кончилась и эта водка. Забый ягода спустился в ближайший магазин, купил еще ящик. Продавщица смотрела на него с сочувствием, видимо, узнала. «Верчик, это же наш Забый ягода вернулся», — шепнула она коллеге. «Помнишь, у него жена с дочкой погибли. Теперь вот пьет». Он слышал эти шепотки, но они казались далекими, ненастоящими. Дни сливались в один бесконечный кошмар. Пил, спал, снова пил. Ел только когда совсем плохо становилось. Видел сны, как будто он снова в зоне. Командует блокпостом, ведет бойцов в атаку, планирует операции. Просыпался и понимал. Это была настоящая жизнь. А эта квартира, эта боль, эта водка, это кошмар. Но кошмар не заканчивался. Неделя пролетела, как один день. Забый ягода очнулся утром на полу в коридоре, не помня, как там оказался. Голова раскалывалась, во рту стоял металлический привкус. Встал, пошел умыться. Посмотрел в зеркало. Страшное зрелище. Небритый, опухший, с красными глазами. Руки дрожали. Вспомнил вдруг, как выглядел в зоне. Подтянутый, уверенный в себе командир, которого уважали люди. Прапорщик Забый Ягода, гроза контрабандистов и защитник слабых. Здесь он просто был пьяницей, который спивается от горя. Надел старую куртку, вышел из квартиры. Шел по улицам, не зная куда. Ноги сами привели его в знакомое место. Военкомат. То самое здание, где 3 года назад он подписал контракт на службу в зоне. Вошел внутрь. Дежурный сержант поднял голову от документов. «По какому вопросу?» «Хочу заключить новый контракт», — сказал Забый Ягода. «Контракт?» «На службу в особой экономической зоне, в Чернобыльской зоне отчуждения». Сержант удивленно посмотрел на него. «Вы же оттуда только что вернулись. В базе данных есть информация». «И что?» «Обычно люди стараются туда больше не ехать». «Я необычный человек». Сержант пожал плечами, достал стандартный бланк контракта. «Заполняйте, только учтите, медкомиссию проходить надо будет». «Пройду». Забый Ягода заполнил бланк дрожащими руками. Фамилия, имя, возраст, образование, опыт службы. В графе «Причина заключения контракта» написал «По личному желанию». «Когда смогу выехать?» «Если комиссию пройдете, через неделю. Как раз формируется новая группа». «Хорошо». Медкомиссия была формальностью. Врачи видели, что он пьет, но опыт службы в зоне перевешивал. Таких специалистов там всегда не хватало. Через неделю Забый Ягода снова сидел в грузовике, который вез новобранцев к границе зоны. Рядом с ним сидели молодые ребята, кто-то по нужде, кто-то за романтикой, кто-то от безысходности. Он молчал всю дорогу, глядя в окно на проплывающие пейзажи. В рюкзаке лежала фотография. Он, жена и Веруська на даче прошлым летом. Единственное, что взял из квартиры. Остальное оставил как было. Пусть стоит, пылится, ждет. КПП появился на горизонте, как мираж. Высокий забор, сторожевые вышки, знакомые ворота. «Добро пожаловать в зону отчуждения», — сказал сопровождающий офицер. «Здесь начинается ваша новая служба». Забый Ягода вышел из грузовика, вдохнул воздух зоны. Он пах озоном, металлом и чем-то неуловимым. Опасностью, свободой, забвением. Здесь он мог не помнить. Здесь он мог просто жить, один день за другим, не думая о прошлом и не строя планы на будущее. Зона приняла его обратно, как мать принимает блудного сына. И забыв ягода пошел навстречу своей новой жизни, третьей по счету, но, возможно, последней.